Глава третья. После суда Прохорова поместили в городскую тюрьму. В карантинной камере, кроме худенького старика, никого не было. Длинная холщовая рубаха делала его похожим на вылезающий из земли подосиновик. Когда Прохоров вошел в камеру, старик сладенько улыбнулся. «С миром Божьим, сынок, устраивайся и не ропщи, все мы под Богом ходим». Прохорову было не до него. Не ответив на приветствие старика, он лег на нары и отвернулся. «Вот и все, доездился лихач. Не пей за рулем, сукин сын!» – прошептал он. Он как бы со стороны увидел статного парня. Гордость их провинциального городка, центр-форвард футбольной команды, да еще и шофер. Заветная мечта его сверстников. «Петя, выручи! Петя, подвези! Петенька, приходи!» Жизнь только начиналась. «Вот и все, заключенный Петров», — повторил он. Ему вспомнился последний день его вольной жизни, перевернувший все. Теплый майский день, загородная прогулка. На опушке леса водители поставили машины. На берегу мужчины в белых рубашках и соломенных шляпах терпеливо наблюдают за разноцветными поплавками. Среди них поклонник Прохорова по стадиону, будущий спортсмен и заядлый рыбак, черноглазый мальчишка Минька. На разосланных одеялах с корзинами и свертками под деревьями дремлют женщины, прислушиваясь к звонкому смеху и восторженным голосам детворы. Все радуются. К нему подбежала белокурая девочка Майя. «Дядя Петя, дядя Петя, вот вам венок! Вы будете сегодня Спартак!» Ее беленькая платьице снова замелькала в траве. Припомнилась и другая картина. Кое-как он выбрался из раздавленной кабины. Минька лежал в кювете, согнув ноги и трогал выпирающие кости бедер. Люди начали приходить в себя. Пыльные, грязные, со следами темных пятен на одежде и лицах в царапинах. Девочка Майя будто спала рядом с перевернутой машиной. Только не было видно головы, а из-под зеленого борта выглядывала длинная косичка с белым красиво завязанным бантиком. Раздирающий сердце крик матери: «Что ты наделал, подлец?» С тех пор его жизнь протекала в каком-то кошмаре. Он был бы рад рассчитаться с ней, но и на это не достало сил. Снова заговорил старик. «Ничего, сынок, не зная горя, не изведая счастья, ты бы поплакал, пока никого нет. Слезы, как худая кровь, выпустил и полегчало». Прохоров не пошевелился. «Не хочешь плакать? Богу помолись, Христос поможет. Хочешь, я тебе священное писание почитаю? Придите ко мне все страждущие и обремененные, и я успокою вас», — услышал он за спиной монотонное чтение. «Не гнуси, старый, и не подходи близко», — презрительно прикрикнул он, вставая. С невозмутимым смирением старик отправился на свое место. Пройдя карантин, Прохоров попал в общую камеру. Здесь он узнал о формировании партии заключенных на крайний север. Он тут же подал заявление. Звякнул засов вагона, и Прохоров, очутившись среди заключенных, понял, что только сейчас он вступает в незнакомый для него мир. В теплушке было тесно и душно. Он огляделся. На нарах мест не было. «Братва, фраер!» — раздался чей-то голос. «Откуда? Где засыпался? Побожись по-ростовски!» Встретили его перекрестными вопросами. Он коротко ответил. Кто-то равнодушно бросил: «Фрей!» И интерес к нему сразу остыл. Прохоров придвинул к себе деревянную скамейку, положил на нее пальто, вещи, сел и устало откинулся к стенке. Обитатели вагона уже обжились. Один уткнулся в замызганную книжку, другие переговаривались или молча смотрели на потолок. С краю на нарах двое мастерили из хлебного мякиша различные подделки. На самодельной полочке сушилась чернильница с подставкой для ручек в виде перекрещенных хвостов русалок. Косматый с рыжей щетиной мужчина пришивал пуговицы к фланелевой куртке кряхтел, вытягивая иголку –